40. Конец света. Птица. Когда мы добираемся до омута, снег уже валит так, что перехватывает дыхание. Кажется, само небо, растрескавшись, вываливает на землю все, что скопилось у него в закромах. Попадая в омут, снег тут же растворяется в бездонной синеве. Из-под белого савана, в который укутался мир, эта круглая омерзительная дыра глядит на нас зрачком огромной неведомой твари. Мы стоим с моей тенью, остолбенев, и долго не можем сказать ни слова. Как и раньше, когда я приходил сюда, из-под воды несутся душераздирающие стенания, но на этот раз, возможно, под снегом, они кажутся еще сдавленнее и безысходней. Я смотрю на небо, слишком низкое, такое и небом назвать нельзя, и на проступающий даже в снежной круговерти угрюмый контур стены. Как ни странно, стена, кажется, уже ничего не пытается мне внушить. Стылый, угрюмый пейзаж, словно иллюстрация к концу света. Очень скоро снег наметает сугробы у меня на пальто и на шапке. Можно даже не сомневаться, страж давно потерял наш след. Я гляжу, как тень подходит чуть ближе к омуту и, прищурившись, разглядывает жуткую синюю воду. «Вот он, выход», — говорит моя тень. «Это ясно, как божий день. Городу больше нечем нас удержать. Мы свободны, как птицы». Моя тень закрывает глаза, запрокидывает голову и подставляет лицо снежинкам, как дождю в летний зной. «Чудесная погода, а?» Смеется она. «На небе не облачко, а ветер такой теплый, просто мечта!» Точно узник, сбросивший кандалы, моя тень распрямляет спину и будто становится выше. Силы возвращаются к ней с каждым мгновением. Она уже свободно передвигается без моей помощи. «Я чувствую!» — говорит она. «По ту сторону омута внешний мир, наш с тобой мир! Ну как? Ты все еще боишься прыгать?» Я качаю головой. Моя тень нагибается и развязывает шнурки на ботинках. «Будешь здесь ворон считать? В ледышки превратимся. Давай прыгать скорей. Снимай ботинки. Еще нужно ремнями сцепиться, чтобы в воде не раскидало. Не дай бог, выплывем в том мире по отдельности. Век потом друг дружку не найдем». Я снимаю шапку, которую одолжил мне полковник. Сбиваю ладонью налипший тяжелый снег. Старая солдатская шапка. Ткань на складках вытерлась и побелела. Наверное, старик носил ее лет 30, если не больше. Я еще раз отряхиваю шапку и снова надеваю на голову. «Я остаюсь», — говорю я. Моя тень замирает, уставившись на меня. Ее глаза будто разъезжаются в разные стороны. «Я много думал», — говорю я своей тени. «Извини, что тебе не рассказывал, но обдумал все очень крепко. Я отлично понимаю, что значит остаться здесь одному. И, в общем, с тобой согласен. Да, мне бы лучше жить там, где я родился. Я знаю, что там моя настоящая реальность, из которой я убежал, скорее всего, по глупости или по ошибке. Но уйти отсюда я не могу». Моя тень сует руки в карманы и медленно качает головой. «Какая муха тебя укусила? Ты же обещал, что мы убежим вдвоем. Потому-то мне и пришлось придумывать весь этот план, а тебе тащить меня сюда на закорках. Из-за чего ж ты посылаешь все к чертовой матери? Баба?» «И она тоже», — киваю я. «Но не только. Понимаешь, я кое-что узнал. Очень важное для себя. Потому и решил остаться». «Ты раскопал в черепах ее память. И теперь собираешься жить с ней вдвоем в лесу, а меня сплавить куда подальше?» «Повторяю. Дело не только в этом», — говорю я. «Я узнал, кто построил город. У меня появился свой долг и свое назначение. Ты не хочешь знать, кто это сделал?» «Не хочу», — кривится моя тень. «Потому что знаю, этот город построил ты сам. Стена, река, лес, библиотека, ворота, зима — твоих рук дело. И этот омут, и этот снег. Я давным-давно это знаю». «И ты молчал?» «А зачем говорить? Чтобы ты распустил сопли, как сейчас? Мне следовало тебя отсюда вытащить. Больше всего на свете мне этого хотелось. Мир, в котором ты должен жить, там, а не здесь». Моя тень садится на снег и горестно качает головой. «Ну а теперь, когда тебе все известно, ты и слушать меня не станешь». «Ты можешь понять, что такое долг?» — говорю я. «Не могу же я бросить мир, который я создал, и людей, которых породил, даже не спрашивая их согласия. Прости меня, если можешь. Я тебя подвел. И расставаться с тобой мне очень нелегко. Но я правда должен остаться. Здесь тоже мой мир. Эта стена окружает меня самого. Эта река течет у меня внутри. А дым валит от того, что я сжигаю себя собственными руками». Моя тень встает и, отвернувшись, глядит на воду. Мне чудится, будто в густом снегу она тончает и снова становится плоской, как раньше. Очень долго мы оба молчим. Белый пар одинаковыми облачками вырывается у нас изо рта и растворяется в крошеве снегопада. «Я вижу, тебя уже не остановить», — говорит, наконец, моя тень. «Но все равно скажу. Жить в лесу гораздо страшнее, чем ты думаешь. Город и лес отличаются, как небо и земля. Для того, чтобы выжить, ты будешь работать как проклятый. Про зиму в лесу я просто не говорю. Поселившись в лесу, ты уже никогда оттуда не выйдешь. Ты готов там остаться навечно?»